Глава 29. А значит, все, что говорил Лысый в ее сне, правда. И этот роскошный красавец, живое воплощение ее грез, ее судьба? Мамочки, ну кто же он такой? Не может этого быть. Она прекрасно осознавала, что не смотрится рядом с этим парнем. Не пара они. Откуда-то из глубины памяти всплыли строки стихотворения. Причем чье оно, девушка понятия не имела. И вдруг она это знает тоже. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Только именно эти слова сейчас отражали ее эмоции. Хотя в их Сергеем Тарским, у него даже имя с фамилией красивые, не то что у нее, ситуация конем, вернее, неуклюжей кобылой, была она, Клава Севрякова. А Сергей изящным мускулистым оленем с благородной осанкой. Но потом этот олень, тьфу ты, парень, конечно же, это невероятно красивый парень, заговорил. И от звука его завораживающего бархатного голоса все сомнения, все страдания девушки растаяли, словно льдышка под июльским солнцем. Он будет принадлежать ей, Лысый обещал. А до сих пор все, о чем говорил тот страшилка, из ее сна сбывалось. И вон он как расстроился, что папкин нож исчез. Значит, хотел его заполучить. И это действительно будет для Сережи подарком. Ну а то, что нож надо на острове вручить, ну и вручит, а чего? Сереже ей ничего не страшно. Вот только как это сделать, если папка, заметив ее дурацкое поведение, да и Клава сама была готова себя по башке стукнуть поленом каким-нибудь увесистым, чтобы не краснеть и не млеть при виде городского гостя, строго-настрого запретил гулять вместе с Сереженькой поодиночке, только вдвоем, с этой насмешницей Полинкой. А потом оказалось, что Полинка тоже запала на ее Сереженьку, да еще так бесстыдно себя предлагала. Кошмар! Неужели они с Гришаней не только целовались? И Полинка не побоялась папкиных угроз? Ну и все. Когда эти парни отказывались от того, что само в руки идет? Запрыгивает, нагло выставив титьки, пока она, Клава, сознание теряет от смущения. А он отказался. Сережа послал Полинку с ее титьками. Даже выговор вкатил, про девичью честь напомнил. Ну что, сестренка, вкусила? Ржала все время над ней Клавой, называя ее слова о настоящей любви бреднями. Мол, всем мужикам только одного и надо. Никому твоя скромность нафиг не нужна. Ты ха-ха. И все опять так удачно складывается. Отца с профессором до завтрашнего дня не будет. Обиженная Полинка убежала искать утешение у своего Гришани, а Сергей ушел в лес один. Другого такого случая не предвидится. Давай, Клава, действуй. Доча! От громкого материнского оклика девушка аж подпрыгнула от неожиданности, словно заяц в силках. Ты чего дергаешься, словно в подучий? Ага, в подучий, проворчала Клава, повернувшись к окну кухни, откуда по пояс высунулась мать. «Ты ж прям в ухо пробубнил, как дикий слон!» «Я тебе дам слон!» — шутливо возмутилась Зинаида. «Ты на что это сейчас намекаешь? Что мать толстая, как слониха?» «Нет!» — хихикнула Клава. «На то, что ты вполне могла бы на центральной усадьбе громкоговорителем работать. Свинюша ты бессовестная! Ты ради этого меня напугала?» «Нет. Спросить хотела, где Полина?» «Не знаю», — пожала плечами Клава. «Где ты тут крутилась? А Сергей?» Вроде в лес пошел. Один? Ну да, мы же тут. Хотя, девушка задумчиво нахмурилась. Знаешь, мам, а ведь Полина сразу после того, как Сергей в лес ушел, куда-то пропала. Я ее с тех пор не видела. Ах ты ж дрянь такая, мгновенно рассвирепела Зинаида. Вертихвостка бесстыжая. У нее ж Гришанька есть, а она за первым попавшимся красавчиком бежать готова. Ух, чует мое сердце, на беду к нам этот парень пожаловал. Ничего хорошего из его гостевания не выйдет. И зачем только Иванова притащил? Мам, ну как он мог отказать, если Петр Никодимович просил? Никодимович тоже хорош. Давай теперь к нам всех учеников своих таскать. Гамузом. Мамуль, не вредничай. Ты же на самом деле так не думаешь. Нет, ну конечно, тяжело вздохнула мать. Просто Сергей этот слишком уж красивый. Такого нельзя приглашать в дом, где девушки незамужние живут. Ты вон все утро с него глаз не сводила. Щеками полыхало так, что я думала, дом сейчас загорится. «Ну, мам!» «Да ладно, шучу я. Ты-то здесь на месте. Ты у нас девушка послушная, а вот Полинка — зараза!» Так, доча, беги-ка ты в лес, найди там Сергея с Полиной и не отходи от них ни на шаг. А если Полина все же не с ним? Да, конечно, не с ним она. Хотя если Сергей один по нашим местам бродит, тоже не дело. Заблудится еще. Один-то к вечеру катится. Так что все равно беги, приведешь его домой. Только смотри, у меня Клава. Если парень один, сразу домой. Жаль, что у нас эти, как их, ну, телефоны такие маленькие, что без проводов. Мобильные, мама, мобильные телефоны. Вот-вот, они самые. Жаль, что они у нас только на центральной усадьбе работают. А тут нет связи, нет связи. Ладно, беги, дочура, пока твоя сестра там глупости не натворила и сама. Да поняла я, мама, сколько можно вам с отцом одно и то же толдычить? А ты не груби матери. Не груби. Мы же за тебя волнуемся. Не надо за меня волноваться, я уже взрослая. Паспорт имею. Скажите, пожалуйста, взрослая она. Паспорт имеет, а мозгов еще маловато. Я, между прочим, на пятерке учусь, так что с мозгами у меня все в порядке. Это да, улыбнулась Зинаида. С этими мозгами у тебя все в порядке. А вот с житейскими, что опытом называется, слабовато. Зато язык длинный, как я посмотрю. И ничего, хватит пререкаться, марш в лес. Ну и пожалуйста. Обиженно надула губы Клава. Ну и пойду. Только потом не говори, что я за Сергеем бегаю. Ты сама меня послала. Послала, послала, не бухти. Вот и отличненько. Как она ловко все провернула. Клава не ожидала тебя такой хитрости и смекалки. Теперь, как минимум до вечера, мамка беспокоиться не будет. Решит, что девчонки вместе с гостем гуляют. А Полинка в лучшем случае к ужину вернется. А то и вовсе до ночи с Гришанькой целоваться будет. Может, и не только целоваться. А может, она с Сергеем тоже целоваться, и не только. Странно-томительно заныло внизу живота, потом запылали щеки, спухли и запульсировали губы. Клава испуганно оглянулась по сторонам. Хорошо, что она уже вышла за ворота. Никто не видит, что с ней творится. Вот ведь стыдобище, а? Ведь она всегда, когда представляла свое первое свидание, в лучшем случае допускала робкий, нежный поцелуй на прощание. Такое вот легкое касание губ. А сейчас ей хочется вовсе не робкого касания губ. Что за ерунда такая? Так, надо выкопать быстренько кинжал, спрятать его, а вот куда спрятать? На ней лишь легкий сарафан, правда, свободный и длинный. Так, что если взять вон ту упаковочную веревочку, что валяется на траве, похоже, от профессорских подарков, привязать к ней предварительно завернутый в лопух кинжал и подвесить его на талию. Широким сарафаном ничего заметно не будет, и мысли всякие стыдные уйдут из головы, вознёй изгнанные. Но мысли не ушли. Наоборот, как только девушка взяла в руки кинжал, видение одно другого стыднее буквально захлестнули Клаву. Она знала, конечно, откуда берутся дети и чем занимаются деревенские парни с девчатами в укромных местах, но лично никогда ничего подобного не видела и в книжках не читала. Там все заканчивается на самом интересном месте. Но сейчас в ее голове творилось такое. Было ужасно стыдно. Но этого хотелось неудержимо. Вот ведь беда какая. Ладно. На то, чтобы найти Сергея, время какое-нибудь понадобится, и мысли эти позорные она сможет выгнать из головы поганой метлой. Сможет, сможет. Потому что так нельзя.